схожу рабу, шей на визор пасту рабу. Имел хазах и тасуна, хоки чунга дама хижа, соойлани ахмайта, хоки чунга дама хижа, соойлани ахмайта. Без чудели веха юлу, сыночь стыгал яла юлу, без чудели.